Глава 25. Граница. Бывают моменты, когда даже евреи перестают быть евреями, до такой степени человек становится не тем и ничем. Ромен Гари. Порода комиссаров в своем зверином образе, поскольку она выражает русскую стихию, есть порождение варварства, которое имеет упразднится в истории бесследно. Протоиерей Сергий Булгаков. Наутро был таможенный досмотр. Василий Степняк, никогда не хлебавший из чаши антисемитизма и не стоявший даже в азировских очередях, мог и представить себе, на что оказываются способны его бывшие коллеги. Посреди большого зала был канатами очерчен круглый ринг. Внутри этого ринга за широкими плоскими столами стояли офицеры-таможенники и грузчики, а евреев их ручным багажом запускали на этот ринг семьями, и стремительные жернова окликов и команд тут же подхватывали их, проталкивая, словно ударами хлыста, в беспощадную мельницу. «Быстрей! К пятому столу! Ты что не слышишь, корова старая, к пятому столу, швыдко! Раздеть ребенка живей! Чемодан на стол, что значит не можешь поднять? А кто за тебя поднимать будет? Вам тут ховоев нет, быстрей, быстрей!» Все содержимое чемоданов высыпалось на стол, сортировалось и ощупывалось быстрыми презрительными руками. «Это что? Школьные тетради? Это рукопись! Рукописи вывозить нельзя. Но это школьное сочинение ребенка, читайте. Образ Ларина в поэме Пушкина. Не разговаривать. Отдайте рукопись провожающим. Нет провожающих, мусор. А это что? Мамины бусы, жемчуг вывозить нельзя. Это контрабанда. Какая контрабанда? Вы что? Это просто бусы. Поедете без бус и лекарства нельзя. Но это от сердца у меня не разговаривать. Где разрешение на вывоз фарфора? Одна чашка или 10 неважно. Без разрешения Министерства культуры старинный фарфор вывозить нельзя. А это что? Жемчужные бусы словно случайно рассыпались по полу. Фарфор, палех, мельхиор, кораллы, серебряная посуда, лишняя сверх нормы банка икры или бутылка шампанского и вообще все ценное, на чем мог остановиться глаз, все это властной рукой сдвигалось в сторону. Отдайте провожающим. У нас нет провожающих, неважно. Достояние страны вывозу не подлежит. Снимайте серьги. Но личные украшения разрешено иметь не дороже, чем на 250 рублев. А у вас дороже, снимайте. Где еще золото? Нету? Гинекологу на досмотр. «Вон ту кабину! Быстро, живо! И дочку туда же!» «Но ей только 10 лет, неважно. Пусть проверят. Мало чего вы ей промеж ног сунули. Шо мы вас, не знаем? А вы хромаете, мужчина. Снимайте обувь, протез. Тем более снять протез быстро. Я инвалид войны. Капитан запаса, видали мы ваших инвалидов войны. Из Ташкента, небось. Живо снять протез! Что-то он тяжелый для дерева! Вася, дай пилу!» «Да вы что, товарищи? Как я ходить буду? Мы вам не товарищи! Тамбовский волк тебе, товарищ!» Пила впилась в протез инвалида. Отвертки спарывали портативные радиоприемники и фотоаппараты. Щипцы выламывали рычажки буквы у пишущей машинки какого-то журналиста. Шило продрягило меха аккордеонов и головы целлулоидных кукол. Сильные пальцы выдавливали всю краску из тюбиков у художников. И Степняк ясно видел, что под видом формального поиска контрабанды здесь идет последний акт какого-то жестокого, мстительного мародерства. Те вещи, которые они не могли отнять и проверить, таможенники ломали, портили, превращали в груду лома и швыряли на другой конец стола, вместе с надорванными подкладками детского пальто, мужских пиджаков, шапок, подушек. Не прикасайтесь к вашим вещам, отойдите, грузчики сани сложат. Грузчики наспех и с нарочитой небрежностью совали в чемоданы кашу вещей, половина не умещалась, но хозяевам уже не разрешалось прикасаться к этим чемоданам, чтобы они тайно не сунули в них кольцо или бриллиант перед прохождением личного досмотра. Распотрошенные чемоданы с торчащими из них штанинами кольцом, рукавами детских платьев, грузчики несли к выходу на перрон, а хозяева чемоданов двигались рядом на расстоянии 5 метров и в двери останавливались. Здесь двое пограничников проверяли их документы, сверяясь с какими-то своими списками, рассматривая детально и даже через лупу все печати и штампы на выездных визах и пристально смечая фотографии на этих документах с оригиналом. После этого двое таможенников ощупывали мужчин и детей мужского пола, а две таможенницы — женщин и девочек. «Разверните ребенка, дайте сюда эту соску. Не простудится, разворачивайте, быстрее! Оставьте ребенка тут, а сами до гинеколога вон у ту кабину. Мужчина, выверните карман. Сколько у вас долларов? А то что за значок? Мастер спорта? Советские значки и отличия вывозить нельзя. Снимайте. А это что за кольцо? Обручальное. А почему с камнем? Цельные камни вывозить нельзя. Что значит не снимается? Зараз вынем. Людей грабили, раздевали, потрошили и снова грабили до последней нитки жемчуга и обручального кольца. В 2 шагах от платформы, который вот-вот должен был подойти женский поезд, и все это быстро, в темпе, как на конвейере, с руганью, с окриками и с такой стервозной злостью, словно эти же люди и этим же таможенникам заплатили через грузчиков каждую по 400 рублей за эту милую процедуру. Детское питание вывозу не подлежит. Морку оставьте. Морку можно вывозить только в изделиях. Но это муфта. Не разговаривать. Это цельная норка. Не оставите. Не едете. Быстро, быстрее решайте. Люди очумело, тупо, в каком-то полутрансе отдавали деньги. Меха, бусы, кулоны, кольца. Люди позволяли делать с собой что угодно. Потому что вон там, рядом за окном, за краем платформы, полосатый шлагбаум и граница этого прекрасного государства, всеобщего равенства и братства.